Глава 35. Через неделю я, проснувшись в своем доме, в полной тишине, как всегда, лежала и смотрела на крышу соседнего дома. Снег валил третий день, и заваленные дороги, естественно, никто не чистил. На фабрике остались Люк, Марита, Леова и новенькие, что жили на фабрике, стараясь скопить денег на жилье. Остальные разъехались по домам, когда стало понятно, что снег не закончится еще пару дней. Я радовалась тишине, валящему белому волшебству, благодаря которому никто не мог ко мне пробраться, и мне можно было не выходить. Я надевала свое смешное свободное девчоночье платье, длинные шерстяные чулки, легкую шаль и спускалась в кухню, где Дирк рано утром уже принес к очагу дрова. Зажигала печь, ставила кофе и начинала готовить. Я рисовала новые рисунки для ковров и пледов, придумывала сочетание цветов в легких покрывалах, которые мы выполняли в той же технике, что и пледы. В дверь постучали перед обедом, когда я с рисунками сидела в кухне, уютно устроившись в кресле, что перетащила из гостиной. Дирк. Он стучит в дверь из дворика. Клара. Ее пригласила к себе Марита. Ее мать стала очень дружна с Кларой, и они, скорее всего, вместе вязали сейчас в мастерской мистера Фитца, добавляя в чай ликер с корицей и смеясь над его рассказами. Я выдохнула и опустила ноги на пол. Печка горела уже несколько часов, но дом все никак не прогревался. Ремонт, который я планировала летом, так и остался в планах, а щели в стенах, кое-как замазанные глиной, все же нужно было отдать на растерзание мастерам. «Если вы что-то продаете, меня интересует только гусиный паштет, и если его у вас нет, идите к черту!» Из прихожей крикнула я, но поздно заметила, что шторка над окошечком не задвинута. С улицы, весь в снегу, как снеговик, на меня смотрел Бертон. «Если ты меня не впустишь, обратно мне придется также идти пешком. Если учесть, что я уже был на фабрике, то должна понимать, как я замерз», — сообщил он, как только я открыла дверь. Бертон был в длинном пальто с воротником то ли из бобра, то ли еще из какого-то мокролюбивого животного, потому что даже мокрым воротник смотрелся достаточно богато. Плащ, что был надет только на голову и повязан под шеей, ровным слоем покрывал липкий снег. «Проходи, разувайся. Ботинки, скорее всего, сырые насквозь. Сейчас мы поставим их возле стены. Здесь она почти всегда горячая от печи», — указал я на место для сушки обуви. В гостях разуваться было не принято, и сейчас Бертон смотрел на меня странно. «Если ты заболеешь и умрешь, виновата останусь я. Так что разувайся. Если тебя это смущает, я выйду. У меня есть чем заменить твои ботинки», — крикнул я, поднимаясь на второй этаж. К этому празднику начала зимы я была готова, и для всех мужчин у меня в запасе были шерстяные носки. Причем в таких носках можно хоть по снегу бегать, только вот не по сырому и не в оттепель. Они были толстенные. «Вот, держи, это подарок, но, выходит, ты получил его в этом году пораньше. Натягивай и входи в кухню, там теплее». Видимо, мой хозяйственный тон и вовсе ввел его в ступор, но он послушно натянул носки вместо сырых сапог, что были тоненькими, хоть и кожаными, но больше подходили для начала осени. Я волоком притащила из гостиной еще одно кресло, плед и усадила Бертона перед печью, закутав его и всучив в руки кружку с горячим чаем и капелькой бальзама на травах. Точно не помешает. Бертон смотрел на все это с нескрываемым удивлением. Девушкам в его мире даже в голову не пришло бы это делать. «Мне кажется, ты после Эллиота теперь всех так укутываешь», — хохотнул он, скидывая плед с плеча. «Тебе кажется». «Ну вот, теперь можешь рассказывать о цели своего визита». Я снова забралась в кресло с ногами, хоть это и считалось неприличным, но я думала, что в своем доме и в своем девчачьем платье могу себе позволить все, что захочу. «Просто я боялся, что ты тут одна или не можешь выйти с завода и живешь там впроголодь. Вчера Эллиот ждал тебя, но мы так и поняли, что ты не сможешь пробраться. Да, ни одна коляска не может проехать. Если на наших улицах хоть немного чистят, то за воротами и вовсе не пройти». «Я, как видишь, прошел», — гордо заметил Бертон. «Тебя заставило что-то серьезное, и, думаю, ты просто не договариваешь, уважаемый племянник», — пошутила я. «Я хотел тебя видеть, Рузи», — словно ощупывая глазами каждую веснушку на моем лице, тихо сказал Бертон, и я открыла рот от удивления. Как внутри меня росло это счастье, не описать. Он просто хотел меня видеть. Я, наверное, и не дышала в тот момент. Эйфория продолжалась ровно до той секунды, пока я не вспомнила своей первой ночи с Игорем. Я была счастлива, что красавчик из школы выбрал именно меня, меня совершенно средненькую, хоть и наглую. Я и правда просто не могла приехать. Ты прав. Как Эллиот? Я и хотела, и не хотела менять тему разговора. Я боялась саму себя. «Рузи, скажи мне, чего ты хочешь?» Вдруг прямо спросил он. «Да, я уже знаю, что фабрика твоя, и знаю, что все это придумала ты». Он потянул за край пледа, в который я его завернула. «Я помню ту смешную девочку на площади, что икнула в самый неподходящий момент. Ты убежала, а я стоял там и смеялся, чем разозлил Анну. Лучше бы она бросила тебя прямо тогда, раз уж на то пошло», — ляпнула я. «Ты права, но судьба распорядилась иначе. Видел бы ты тогда свои глаза, свои растрепанные волосы, что горели на солнце». Он не отрывал взгляда от моих глаз, а я не знала, куда их деть. «Бертон, зачем ты пришел?» Я нашла в себе силу для того, чтобы прямо задать ему этот вопрос. «Я пришел, потому что скучаю, потому что не видел никого интереснее и смешнее тебя, но в то же время мне кажется, что я не знаю никого умнее и взрослее тебя». Он наклонился вперед и взял мою ладонь в свою. «Между прочим, я замужняя женщина», — важно заявила я. «Да, и твой муж сам отправил меня узнать, все ли у тебя хорошо», — сказал он и засмеялся. Он знал, что я хочу это сделать, Рузи. «Проверить меня?» «Не только. Эллиот очень умный человек и доказал это не раз. Думаю, нам нужно побольше узнать друг о друге». «Ну, моего мужа ты знаешь. Мой дом ты видел». Я обвела глазами стены и потолок кухни. «Ты знаком с моей матушкой и знаешь, что я враг всей церкви», — улыбнулась я. «Одного я не знаю, как ты сама смогла так поменять свою жизнь?» — вдруг спросил он совершенно серьезно. Мы долго молча смотрели друг на друга. Я брала в руки кружку и пила остывший уже чай, но не находила, что ему ответить. «Бертон, вязать я умела всегда, а то, что жить нужно честно и с любовью, научил меня мой отец. Если сложить эти два простых умения и знания, то и получится». Я посмотрел на него внимательно, надеясь на то, что он поймет глубокий смысл моих слов. «Хорошо, ты права, мне просто придется верить в то, что молодая девушка все проблемы может решить сама. Если очень захочет, Бертон». «Ты должна разойтись с моим дядей, Рузи», — вдруг перебил он меня и взял в ладони вторую мою ладошку. «Должна разойтись, чтобы стать моей женой». «Должна?» Мое сердце пело, пело, как тогда, с Игорем. Я получила желаемое, но потом я дорого заплатила. «Бертон, я должна выйти замуж только по любви. Моя семья, мой брак и дети... Дети, Бертон, все должно быть связано только с любовью». «И ты думаешь, что не сможешь полюбить меня? Не сможешь получить полноценную семью и детей? Я не знаю, полюбишь ли ты меня, Бертон. Сейчас это просьба Эллиота, не больше. Думаю, он переживает за то, как я останусь одна, вот и пытается нас свести», — ответила я, стараясь перевести все в шутку. «В твоем доме есть еда?» — вдруг спросил он и привстал, словно собирался ее искать. «Думаю, да. Во дворике есть небольшой короб, в котором хранится свежее и вяленое мясо, есть хлеб, сыр, есть яйца и овощи. Ты голоден?» Я осмотрелась. На тарелке лежал сыр и вареное яйцо, все, что осталось от моего позднего завтрака. Готовить что-то серьезное для себя одной я не собиралась. «Как волк, Рузи, потому что я шел к тебе с самого утра», — ответил он, скинул плед и отправился к задней двери, что вела во двор. Я бросилась за ним, потому что в носках сейчас выйти во двор нельзя, а чуни, похожие на валенки, которые я сшила из войлока, налезут только на мои ноги. Я принесла мясо, и Бертон принялся его разделывать. Сам снял с крюка сковороду, осмотрелся, и я подала ему крынку с топленым деревенским маслом, которое он добавил к мясу в сковороде, пошурудил дрова в печи под плитой и на сковороде зашкварчало. Лук я почистила сама, но резать его крупно он решил сам. Я подвинула на огонь чайник и уселась в кресло, где до этого сидел он. Так мне было лучше видно его спину. Пообедав, Бертон убедил меня, что на улице просто сказка, а улицы до площади почищены, и хоть тропки не очень широкие, но погулять, скорее всего, получится. Я доедала мясо, а он смотрел на меня как кот. «Никогда не видел девушек, что едят мясо руками», — заявил он, когда я закончила последний, особенно большой кусок. «Руками вкуснее. Да еще заметь, мы обедаем прямо в кухне, а значит, можно. Я много чего дома делаю не так, как все, Бертон. Если ты после этого куска мяса не передумал на мне жениться, у тебя еще есть шансы», — улыбнулась я, вытерла руки о салфетку и взяла большую кружку с чаем, в которой мы на этот раз добавили таки ликера. Почти до вечера мы просидели в кухне, разговаривая. Он рассказывал о своем детстве, о том, что знал, что ему не быть королем, но его, в отличие от Рональда, это только радовало. Потом он перешел к разговору, который был мне особо интересен. Оказалось, что Рональд все же поднял вопрос приютов, и дело сдвинулось. Оливию с Флорой пригласили к королю, чтобы передать им управление приютами. Сейчас они должны найти нужное количество персонала и постараться занять как можно больше людей из провала. «Бертон, это же большая радость!» Чуть не подскочила я в порыве и не обняла его. Видимо, он заметил, как я себя остановила и улыбнулся. «Это радует тебя больше, чем то, что я позвал тебя замуж». «Ну, вопрос замужества меня пока вообще не должен касаться, поскольку я замужем, Бертон». «Я могу пообещать тебе, Рузи, что ты будешь заниматься фабрикой, приютами, чем угодно. Только не говори, пока нет. Я постараюсь сделать тебя счастливой. А теперь позволь мне обуться. Я жду тебя внизу. Мы идем гулять. Снег перестал валить стеной, и мы должны этим воспользоваться. Думаю, коляски сейчас начнут ездить, иначе мне придется ночевать на улице», — пошутил он, а мне было совсем не до шуток. Мы прошлись до площади, где дети и взрослые устроили снежные бои. Масляные фонари горели тускло, но небо стало чистым, и луна освещала землю как могла. Если бы сделать гирлянды, это место могло стать волшебным. Бертон вспоминал о том замке, который мы слепили для них, и пожалел, что снежная буря не закрыла нас в поместье Элиота. Там сейчас можно было лепить замки хоть в реальную величину. Снега было достаточно. А я слушала свое сердце, которое пело. Впервые за время, проведенное здесь, я не жалела о потерянной прошлой жизни. Я простила Игоря. Я попрощалась с Маринкой и ее детьми, со своей работой и со своим прежним домом. Мы просто брели по улице, где гуляли семьи, смеялись, разговаривали, бронились. Люди не смотрели в телефоны, не ждали автобуса или такси. Был город, люди и зима. Когда Бертон привел меня домой, часы показывали 10 вечера. Я замерзла, но не настолько, чтобы бежать к печи. Активная прогулка взбодрила меня. И он вошел, не стал снимать плащ и пальто, а просто постоял и посмотрел на меня. Я стянула с головы сырую шаль. «Я бы хотел забрать тебя, Рузи, и больше никогда не расставаться с тобой. Доброй ночи. Через неделю я отправлю за тобой карету. Мы очень ждем тебя, Рузи». Он чуть поклонился и вышел. Я закрыла за ним дверь, прижалась к ней спиной и стояла так, наверное, минут 20, слушая, как в пустом доме тикают огромные напольные часы в гостиной, как щелкает прогоревшее полено в печке и гудит чан с водой над ней. Моя жизнь из размеренной и понятной снова подъезжала к туннелю, в который страшновато заезжать, когда ты едешь в поезде, потому что в неизвестности всегда много непонятного, и от этого оно страшит. Пару ведер горячей воды я подняла в свою ванную и искренне пожалела, что здесь сейчас нет Клары, у нее это получалось лучше. Вынести ее обратно я планировала завтра, а сейчас мне хотелось сесть и понежиться в теплой воде, а потом залезть под объемное теплое одеяло и смотреть на черное небо над соседней крышей. Перед тем, как заснуть, я подумала о том, что, возможно, я сама все это сочинила, и не было этого дня, не было Бертона, его жареного мяса, нашей прогулки, но запах дома все еще стоял, и ноги устали от прогулки по сугробам. Лишь бы больше ничего не вклинилось в мою жизнь, и она прошла эти неизведанные перегоны. Утром снег начался снова, и я потеряла надежду добраться до фабрики. Но, подумав, оценив все возможные шансы, присмотревшись к своим чуням, что доходили мне до середины голени, я решила попробовать. Если не найду коляску, дорога займет не меньше 4 часов. Несильный мороз и теплые чулки подтвердили мою уверенность. Главное — дойти до входа в промышленный район, а уж там, там точно найдется попутная телега, да и снег там хорошо примят ногами работяг. Решив, что сумка мне только помешает, я повязала шаль, надела пальто, чуни, поверх которых завязала отрезы ткани, чтобы снег не попадал через голенище, закрыла дом, нашла Дирка, рассказала о своих планах и попросила присмотреть за домом. По улицам до ворот идти было сносно. Перед домами снег был вычищен, но он лежал тут же под окнами огромными навалами, что достигали окон первых этажей. А вот за воротами началась колея. Чуть левее я нашла тропку, по которой, скорее всего, и передвигались люди. Так я ходила рано утром в школу, когда грейдеры еще не работали в таких количествах, и снег не вывозился из дворов полностью. По узенькой тропке я ходила в школу, за плечами я несла лыжи, сменку и огромный коричневый портфель. Снег усиливался, но я успокаивала себя тем, что в детстве я с этой задачей хорошо справлялась, а сейчас, если не ныть, все возможно. Поняла, что заблудилась, я тогда, когда слева и справа от меня я увидела сосны. Стволы были облеплены снегом, а я не поднимала голову, чтобы снег не летел в глаза. Куда я вышла, было загадкой, и я, обернувшись несколько раз, поняла, что не уверена, откуда я пришла. Присмотрелась к следам, нашла свои свежие и пошла обратно. Лес не заканчивался, или я где-то просто свернула на развилку. А вокруг уже была настоящая метель, и впереди было видно не больше 5 метров. «Дура ты, Настя, дура! Рузя-то ладно, дитя несмышленое. Что с нее взять? А ты-то, взрослая баба, а всё туда же. Не сиделась ей дома, вот прям без тебя там не управиться», — гундела я себе под нос. Я надеялась, что снег все же должен закончиться, и я явно увижу дорогу. Она между воротами и промышленным районом, может, 3-4 километра, и по обе стороны лес. Значит, где-то тропинка ушла левее. Дорогу я не переходила. Я должна дойти до дороги. Я ее узнаю, — уверенно шагала я назад, но со временем не стало и тропки. Я обрела по ровной снежной пелене, а вокруг меня были сосны и мела метель. «Это кто тут у нас?» — донеслось до меня, но сначала я почувствовала запах, гари и чего-то горького. «Смологоны, точно, в этих лесах гонят смолу, тут есть люди». «Я заблудилась, прошу вас, выведите меня к воротам или к дороге, которая ведет к морю. Прошу, я не знаю, куда идти». Громко говорила я навстречу 3 крупным фигурам, что еще не могла рассмотреть в этом буране. «Проводим, проводим, не переживай. Гляди, все уже задуло!» Буркнул один, потом хохотнул второй, и мне стало не по себе. Но я решила, что люди в любом случае лучше, чем заблудиться в метели. Двое подхватили меня под руки с двух сторон и уверенно зашагали туда, где я уверена была самая чаще. Я думала только о том, что тащат меня как котенка, потому что я иду медленно, да и проваливаюсь, а у них на ногах что-то вроде снегоступов или коротких лыжин. Мысли были и плохие, и очень плохие. Из хороших была лишь одна. Хорошо хоть помылась вчера. Я даже вроде хохотнула по этому поводу. Подняла голову, селись рассмотреть этих странных людей в горе одежды, что у колен висело обрывками. На лицах их были бороды, и сейчас они по самые брови были в снегу. На головах у них были капюшоны, но плащей не было, словно отдельно капюшон им носить было удобнее, просто привязав его тряпками. «Вы смолагоны?» — громко крикнула я, а метель бросила мне в рот очередную порцию снега. «Конечно, смолагоны! Сейчас самая погода гнать смолу!» — ответил один из них, и они как-то уж откровенно нехорошо засмеялись. Я понимала, что доброго можно не ждать, но успокаивала себя тем, что замерзнуть здесь много страшнее.